Часть вторая. Исход. Глава 11. Казацкий мессия. Алексей вернулся к обгоревшему родному дому уже в сумерках. Старики на станице судачили, что чудной какой-то пожар вышел, будто бы невидимая сила огнем правила, а потом загасила как спичку. У закопченного строения напрочь отсутствовала крыша и крыльцо, но внутреннее убранство пламя пощадило. Алексей взял из дома только георгиевские кресты и старинную шашку. Отцовский наказ решил исполнить не мешкая. Занял родичей под воду и погнал лошадей на бывший полигон. Нашел присыпанный землей блиндаж. Гравитационной волной освободил вход. Той же колдовской силой вынул мешки с посевным зерном и сгромоздил на подводу. Вот только в станицу поехал не сразу. Завернул к речке за припрятанным имуществом. Вначале достал из подводного сейфа сокровища и, развязав мешки, начинил зерно драгоценностями. Хорошо, что заранее прихватил пустую тару, а то бы излишки зерна отсыпать некуда было. Телега оказалась завалена грузом с горкой, но шамана такая мелочь не волновала. Впрочем, как и лошадей, которые вообще не чувствовали тяжесть подводы, будто пустую катили. А ведь поверх мешков еще громоздились детали мобильного электроблока аэроплана и часть моторного отсека с пропеллером. Авиатор не забыл также прихватить ручной пулемет с запасными коробками патронов. Глубокой ночью никто из станичников не заметил прибытия странного воза в станицу. Колеса даже не скрипнули, когда невесомая подвода катила по притихшей улице. Высунувшихся было из будки дворовых псов придавила такая тяжесть, что гавкать не получалось. Лежали пластом, вывалив языки и тихо поскуливая от накатившей волны страха. Животные чуяли лучше людей, что пастырь он, может, и святой, но сила в нем таится дьявольская. Однако даже дьявол нуждался в пище и отдыхе. Алексей нашел в доме каравай хлеба, наведался в погребок за овощами, быстренько расправился с припасами и, не раздеваясь, завалился спать. Крыши над головой не было, потолок не заслонял казаку сияющую россыпь звезд. Правда, долго поспать паства благодетелю не дала. Едва рассвело, а во дворе уж топтались старики. Умудренных опытом дальних походов казаков терзали сомнения. Может, пастырь и сумеет организовать переход на судах через 7 морей, но ведь до порта еще добраться как-то надо. Толпа баб с детишками будет пеши долго по дорогам тащиться. Провианта на руках много не унесешь, а давать подводы бесполезно, вражины отнимут на первом же кордоне. Лошадки хоть и негодные к строевой службе, но в войсковом обозе пригодятся. Даже если пастырь проведет караван сквозь линию фронта, то обратно в станицу лошади уж точно не вернутся. На чем тогда по весне землю пахать? Как там в Америке удастся обустроиться, тоже вопрос. О том и думать страшно. Но то уж забота пастыря. А вот обеспечение первого этапа пути казаки считали общей задачей. И готового решения ни у кого не было. Следовало коллективно обмозговать проблему. Шум голосов становился все громче. Алексей понял. Народ надо делом занять, пока до драки не дошло. Вышел к людям, поздоровался. Старики притихли, уважительно склонили головы. «Сейчас утренний мацион проведу и начнем военный совет», – взял короткую отсрочку Алексей. Гости угомонились, расселись в тени плетня. Денек обещал быть жарким. Атамана ждали недолго. Казакам совестно было, что даже позавтракать парню не дали. Но дело-то спешное. Беженцам из станицы следовало уходить не мешкая, не то враги опять нагрянут, или наоборот, толпа доброхотов привалит. Весть о чудотворце-спасителе ветром разносилась по Донской степи. Лошади не потребуются, а под воду возьму только одну. Подойдя к сверхперегруженной телеге, хлопнул по доске бортика Алексей. «Сам впряжешься», — хохотнул дедок. Казаки поддержали смехом. «Вода понесет», – скрестив руки на груди, прислонился спиной к борту телеги Алексей. «Уж не на плоту ли ты решил по нашей речушке пройти?» – удивленно скинул брови шустрый дедок. «Так мелковата она, песчаных мелей много». «До Северного Донца протащим с Божьей помощью, а там уж водный простор», – загадочно улыбнулся затейник. «Ну, разве что с Божьей помощью», – пожал плечами дедок, переглянувшись с озадаченными соседями. «А остальной народ вдоль речки пехом пойдет». «Для всех плоты вязать будем», – удивил походный атаман. «Так это штук 30 надо», – почесал затылок другой станичник. «Нынче много дворов опустеет», – развел руками Алексей. «Все деревяшки отброшенных домов и сараев на сборку плотов пустим. Плетни с заборов и даже вязанки соломы с крыш тоже в дело пойдут». «Велика осадка у самоделок получится», – опять опасаясь песчаных мелей, предостерег шустрый дедок. «Господь Бог за нас», – самонадеянно усмехнулся пастырь. «Проскочим». «Ну, всем миром соберем караван из плотов, раз уж так надо», – пожал плечами дедок. «Пока бабы с остальным хозяйством будут разбираться, детвора и старики городушками займутся. Только вот за дополнительными веревками придется гонцов в соседние станицы послать, да и гвоздей тоже попросить». «Не откажут», – закивал сосед казака. «Ежели пастырь и для них тоже пообещает теплые местечки в Южной Америке опосля присмотреть». «Позже в землю обетованную уведу всех желающих», положа руку на медный нательный крест, склонил голову пастырь. «Завтракай, батюшка Алексей, а моему сыну дозволь с пулеметом на краю станицы подежурить», указав глазами на ручной пулемет, лежавший поверх мешков зерном, предложил шустрый дедок. «Паренек хоть и без ноги, но солдат Первой мировой. Навык обращения с техникой имеет». «Караулить приближение супостатов не требуется», – отмахнулся казацкий шаман и удивил в очередной раз. «Я врагов за десятки верст чую, а коли попадутся под горячую руку, один всех порешу. Занимайтесь, станичники, мирным строительством. Война – удел сына ведьмы. Покойный отец Матвей меня с измальства готовил к ратным подвигам». «Да уж, наслышаны», поежившись, переглянулся с соседями казак. «Добро должно быть с кулаками», – ободряюще улыбнулся богатырь, подняв одной рукой пулемет с пристегнутой коробкой патронов, словно играясь с кавалерийским карабином. «Может, покажешь старикам удаль молодецкую?» – не удержался от любопытства старый вояка. «Вон, поленья у сарая сложены», – указал стволом ручного пулемета на штабель дров Алексей. «Подкиньте в воздух пяток разом, да повыше, чтобы шальной пулей никого не зацепило». Казаки азартно расхватали реквизит и по команде старшего одновременно подкинули над головой. Поводя стволом, короткой очередью рявкнул пулемет, лишь слегка дернувшись в руке окаменевшего исполина. От поленьев отскочили щепки, мишени изменили направление полета, разлетевшись в стороны. Старики резво бросились собирать поленья. В каждой деревяшке виднелась пробоина. «Пять выстрелов, 5 целей!» Размахивая над головой поленом, ошарашенно воскликнул дедок. Казаки-счастливчики прижали к груди простреленные деревяшки, словно святые реликвии. Остальным старикам оставалось только, сдвинув на лоб фуражки, озадаченно чесать затылки. Спорить было больше не о чем. Чудотворец убедил даже скептиков. Неведомо, как сможет батюшка Алексей прокормить ораву беженцев на чужбине. Но в обиду супостатам не даст, это точно. И закипела в станице работа. К берегу речки стаскивали весь деревянный хлам. Плоты получались неказистые, но крепкие. Строители старались, чтобы плавсредства выдержали переход до низовья Дона. Батюшка Алексей тоже принял деятельное участие в постройке казацкой флотилии. Он лично собрал из бревен флагман эскадры. Пришлось для этого разобрать остатки родимого дома. Зато трудовые подвиги пастыря очень воодушевили станичников. Глядя на голый торс атлета, в одиночку тащившего бревно, которое здоровые мужики лишь вчетвером могли бы осилить, паства прониклась огромным уважением к богатырю. Молодухи глаз не могли отвести от впечатляющей фигуры статного казака. Но обронить шутливое слово в адрес сурового батюшки Алексея побаивались. Со стороны казалось, что святой чудотворец задумчиво бредет средь восторженной толпы, лишь слегка касаясь бренной земли. Лицо пастыря походило на мраморный лик ожившей скульптуры Атланта, державшего на плечах небосвод. Шутить с грозным исполином совсем не хотелось. А он сам не обращал внимания на шальные взгляды молодых казачек. Тяжелые думы занимали разум пастыря. Люди видели в батюшке Алексея всемогущего святого мессию, ведущего паству в землю обетованную. Однако сын ведьмы остро чувствовал отсутствие рядом с собой надежных боевых товарищей. Как бы сейчас пригодился хозяйственный Андрюха, да и изобретательный Вито Лосано очень оказался бы кстати. Трудно выкручиваться одному, и ведь это только малый отряд под руку батюшки Алексея стал. Что же будет, когда не сотни, а десятки тысяч страждущих примкнут к нему? Нет, без помощников Великий Исход не организовать. Надо создать компанию из единомышленников и первым делом собрать всех, с кем уже лично знаком. В организацию хозяйственного обеспечения отряда пастырь не вмешивался. Станичницы сами знали, что брать в долгую дорогу. Догадались уж прихватить, помимо скудного запаса харчей, котелки для приготовления пищи из добытых в пути продуктов. Теплую одежку в лето не брали, рассчитывали в Южной Америке не замерзнуть, но сменное белишко для себя и деток собрали. Старики снарядили внучат однозарядными берданками. Такие в бою и на охоте пригодятся. Солдаты-инвалиды вооружились посерьезней, карабинами, но опытных бойцов всего десяток набрался. Алексей распределил ветеранов равномерно по всей цепочке плотов. Лишь на флагмане флотилии поставил сразу троих, неусыпно сторожить телегу с семенным зерном, чтобы несознательные гражданки не растащили драгоценный груз по котелкам. На носу флагманского плота авиатор установил моторный отсек с пропеллером, погруженным наполовину в воду. От заряда аккумулятора электродвигатель вращал теперь уже винт, лишь имитируя тягу плота вперед. Вода под бортом красиво пенилась и громко булькала. Трещотка внутри металлической коробки изображала звук мотора. Пришлось только заглянуть в сельскую кузницу, шестерни на приводе вала винта поменять, дабы крутился помедленнее. Еще Алексей приспособил подходящие детальки от механической жатки. Следовало экономить заряд батареи. В ходе движения, когда винт уже начинал вращаться от набегающего потока воды, генератор слабо подзаряжал аккумулятор, а имитировать работу мотора предстояло на протяжении всего водного перехода. Не объяснять же гражданам, что флагманский плот тянет не электродвигатель, а гравитационная сила сына ведьмы. Отъезжающие в Южную Америку переселенцы и их родственники собрали за день 30 плотов. По настоянию мудрого пастыря всю флотилию выстроили в линию и связали веревками в длинную вереницу. Причем так близко подвели плоты друг к другу, что подростки играючи перепрыгивали на соседний. Ранним утром следующего дня переселенцы взошли семьями на борт речного парома. Вот только расположился он не поперек широкой реки, а вдоль узенькой речушки. Старики предрекали, что эдакая змеюка будет на каждом повороте тереться боками о берега. Рулевых весел на плотах не предусмотрели, поэтому выдали на каждой по длинной жердине подправлять направление хода. Хотя один странный руль все же имелся на флагмане. Алексей, истово перекрестившись и громко помолясь, гордо встал у штурвала, еще вчера бывшего, тележным колесом. Деловито покрутил из стороны в сторону убогонький механизм управления, проверяя, как поворачивается ось пропеллера, якобы превращенного в корабельный винт. Ну а то, что винт установлен впереди водного транспорта, задом наперед, самозваного капитана не смущало. Граждане-пассажиры тоже не роптали, безоговорочно доверяя святому мессии. Уж молитву читать батюшка умел классно, пробирала аж до печенок. И Алексей не разочаровал паству. Размеренно затарахтел мотор, винт шумно взбил пену у кромки флагманского плота. По вытянутому телу сегментированной деревянной змеи прокатилась волна дрожи. Странная конструкция ожила и, изгибаясь, повторяя очертания берега, уверенно поползла по руслу речушки. Пассажирам, пораженным новым чудом, даже не потребовалось корректировать движение, упираясь шестами в песчаное дно. Лишь капитан, застывший каменным изваянием у штурвала речного флагмана, знал, каких колдовских усилий стоит вычурное движение длиннохвостой деревянной змеи. Сыну ведьмы требовалось не только тащить гравитационным воздействием головной буксир, но и вовремя подправлять направление смещения векторов сил, приложенных к каждому плоту. Конечно, на сухом грунте таких фокусов даже бывалый факир дьявола не сумел бы исполнить. Но в водной среде больших усилий не требовалось. Тут и обычный мальчишка мог бы простым шестом поворачивать плот. Однако сыну ведьмы требовалось держать марку. Паства должна свято уверовать в силу пастырской молитвы, ибо на стороне обездоленных бог. Ну, конечно, еще и ручной пулемет. Железный цербер у ног пастыря, расставив сошки, словно замерший сторожевой пес лапы, взирал на мир неморгающим черным глазом пулеметного дула. Чуть отплыв от станицы, вереница плотов достигла первой песчаной мели. Однако капитан не сбавил хода буксира. Алексей лишь добавил оборотов к грибному винту. Длинные лопасти резвей замелькали, спенивая воду перед плотом. Впереди возник горизонтальный водоворот, словно вихрь закружил. Водная струя врезалась в песчаную отмель, промывая широкий канал. Деревянная змея вползла в мутные воды, не цепляясь пузом о песок. Странный винт, натужно шипя, гнал впереди буксира волну, будто тянувшую за собой весь караван плотов. И пассажиров не волновало наглое нарушение капитаном-шаманом законов физики. Казаки завороженно следили за движением необычного водного поезда. Силу электрических двигателей мало кто из станичников мог верно оценить, поэтому знатоки мощь мотора объясняли чудо-аккумулятором. Если уж он самолет по небу таскал, то плоты-то легче по течению сплавлять. Протиснувшись по узкому руслу речки до полноводного северного донца, Алексей сбавил обороты винта и перевел вал в реверсный режим. Теперь уже набегающий водный поток вращал лопасти, заряжая аккумулятор. Такой фокус оказался возможен из-за скорости каравана, выше скорости течения реки, ибо деревянную змеюку увлекала вперед не вода и даже не механическая тяга, а магическая. На речном просторе сыну ведьмы уже не требовалось сосредотачивать внимание на контроле движения длинного хвоста каравана. Алексей приложил всю силу гравитационного вектора к буксиру. Веревочные сцепки плотов трещали от натяжения, грозя лопнуть. И лишь хлипкость конструкции не позволяла развить большую скорость. Для придания правдоподобности Алексей подрегулировал жестяную трещотку. Теперь рокот мотора бойчей громче оглашал водный простор. Правда, его шустрый треск не очень-то сочетался с размеренным вращением тонких длинных лопастей грибного винта. Но какой специалист сможет издали оценить тягу странного мотора? Уж аналогов-то подобного чуда техники никто в этих краях не видывал. Во всяком случае, у белогвардейского офицера, командира прифронтового поста, глаза сквозь окуляры бинокля чуть не вылезли от удивления. В отличие от казаков отряда, поручик считал себя знатоком современной техники. Конечно, в новинках речного транспорта самоучка разбирался не очень-то, но в боевых машинах толк знал. Довелось повоевать на фронте Первой мировой в составе полка с бронеавтомобилями и даже с авиаторами немного пообщался. Однако такого звука мотора, что будоражил тишину на реке, поручику еще слышать не доводилось. И взять в толк, как это медленно рассекающему воду пропеллеру от аэроплана удавалось тянуть сумасшедшей скоростью длинную вереницу плотов, и взять в толк, как это медленно рассекающему воду пропеллеру от аэроплана удавалось тянуть сумасшедшей скоростью длинную вереницу плотов, офицер не мог. Отстранив бинокль от глаз, поручик приказал пулеметному расчету навести ствол Максима на головной плот. После десятка казаков под его командованием располагался на краю обрывистого берега и мог с легкостью перекрыть огнем реку. Пары патронных лент хватило бы, чтобы смести с проплывающих под обрывом плотов всех людей. Однако казаки видели, что вооруженных бойцов в толпе баб с детишками было совсем немного. Офицер приказал приготовиться дать длинную очередь по головному плоту, на котором с группой стрелков сплавлялся высоченный поп в короткой черной рясе. Крест на его груди вспыхивал в лучах света, словно золотой. Странный капитан стоял весь рост у колеса штурвала. Коробка мотора громко трещала. Лопасти винта бодро вспенивали воду у носа плота. Ручной пулемет у ног гиганта вызывал тревогу. Хотя снизу стрелять покруче обрыва будет весьма проблематично, но огрызнуться чернобородый батюшка мог сдуру. Уж больно наглая морда у пастыря. «Похоже, это тот самый поп-анархист, который давеча казачью сотню из станицы шуганул». Опасливо косясь на уже знаменитого чудотворца, предостерег командира казачий десятник. «Если тот самый, то надо святошу валить», — вспомнил вчерашний приказ из штаба поручик. «Нечего чужаку казаков баламутить, к бегству из родных краев подбивать». «Так поп лишь вдовых казачек с детишками сманил на переселение». Разглядев множество черных платков на бабах, пожал плечами десятник. «Может, ваше благородие, пропустим? Пусть плывут за море, бог с ними». «Дать предупредительную очередь по курсу», — приложил бинокль к глазам офицер. Он слышал, что проклятый поп лишил глаза командира карательного отряда, а остальным шкуру подпалил. Как это удалось провернуть коварному анархисту, в штабе пока было неизвестно. Очевидно, казаки попали в хитрую засаду. Ну, не брать же на веру слухи о дьявольском промысле. Стиснув зубы, поручик зло процедил. «Охватится святоша за пулемет! Немедля валить всех на головном плоту! Отделение! Изготовиться к стрельбе!» «Воля ваша!» – пожал плечами десятник. «Васюта, стреляй по готовности!» Когда флотилия плотов подошла уже вплотную к заставе, пулеметчик суматошно завозился со станком. «Огонь!» – оторвавшись от бинокля, гаркнул на казачка поручик. «Никак не можно, ваше благородие!» – пытаясь разобрать пулемет, удивленно пожал плечами Васюта. «Механизм намертво заклинило, да и пулеметная лента как-то перекособочилась». «Саботаж!» – взвизгнул поручик и сам упал на колени перед станком Максима. Однако холеные пальчики офицера не преуспели в разборке механизма. Детали будто сваркой прихватили, не отодрать. «Проскользнут гады!» Вскакивая на ноги, стал рвать наган из кобуры поручик. «Отделение! Цельсь из карабинов!» «Ваше благородие, может, не надо в попа палить?» Переглянувшись с казачками, неохотно приложил карабин к плечу десятник. В этот момент чернобородый пастырь взялся пальцами за медный крест на груди и развернул грань к солнечному свету. Начищенный металл сверкнул ярким бликом в глаза казакам. В следующий миг с водного простора налетел порыв ветра. Из-за прибрежных камышей взвелась в воздух туча мошкары и комаров. Серой волной накатилась на край обрыва, где залегли стрелки. Из многочисленных гнезд, устроенных в отвесном скате берега, суматошным писком вылетела растревоженная стая стрижей и стремительно закружила над головами. Казаки, отбросив оружие, принялись отмахиваться от набросившегося полчища мелких кровопийцев. Назойливые насекомые сбились в плотное облако, серой пеленой накрывшее край обрывистого берега. Стрижи с писком носились в воздухе, ныряя в шевелящееся марево, едва не врезаясь в головы казаков. «Что за чертовщина?» – размахивал наганом поручик, пытаясь разогнать взбесившихся насекомых. То ли намереваясь выстрелами из револьвера развеять ком мошкары, то ли слепо поля в сторону ускользающего речного колдуна, но офицерик совершил роковую ошибку. Нет, комары не разлетелись, и флотилия плотов не замедлила ход. А вот стрижи повели себя странно. Подхваченные воздушным потоком, они, словно выпущенные из пращи снаряды, стайкой ринулись на размахивающего наганом поручика. Хрупкое тельце ударило шумного бузатера в лицо, чуть не выбив глаз. Остальные пернатые тоже норовили не промахнуться. Офицер, зажмурив глаза, завертелся волчком, уворачиваясь от сыплющихся на голову ударов. Налет произошел со стороны берега. Ослепленный поручик инстинктивно отступил под напором воздушного агрессора. А вот отходить-то особо было некуда. Край обрыва оказался в шаге. Сапог, не найдя опору, провалился в пропасть, увлекая в полет все тело в форме. И хотя поручику довелось в свое время полетать на аэроплане, но тогда в воздухе держали крылья, а в этот раз фанеры под руками не оказалось. Взмахи же голыми ладошками совершенно не помогли, а может даже и усугубили дело. При падении с отвесной кручи тело офицерика перевернулось и вошло в песок, аккурат вниз головой. Истошный вопль резко прервался. И словно чья-то невидимая рука развеяла тучу мошкары, отводя в сторону заодно и мелькающих в воздухе крикливых стрижей. Казаки, встав в полный рост, в недоумении замерли на краю обрыва. Ясное небо голубым шатром раскинулось над головой. Внизу корчилось тело буйного поручика, по сияющей водной глади ходко проплывал мимо заставы длинный караван плотов. С тарахтевшего мотором флагмана долговязая фигура в черных одеяниях на прощение помахала сверкающей медью, осеняя крестным знамением опешивших станичников. «Говорил же я поручику, пусть плывут, бог с ними!» Горько вздохнув, перекрестился десятник и обернулся к пулеметчику. «Васюта, что там у тебя с Максимом?» «Заклинил чертяка», — присел к станку казак и, проверив исправный уже механизм, удивленно посмотрел на десятника. «Оттаял!» «Бог с ними!» Подняв указательный палец еще раз, уже громогласно изрек старший. Все казаки вслед за десятником истово перекрестились. К свершенным святым деяниям пастыря добавилось еще одно. А станичники призадумались. Может и самим погодя, когда уж совсем прижмут красные, податься вслед за батюшкой к американским берегам. Только вот, как мимо комиссаров прошмыгнуть? Этот же вопрос встал на следующий день перед переселенцами, когда караван пастыря после ночевки вышел из Северного Донца в Тихий Дон. Застава красноармейцев располагалась на пологом песчаном берегу. По сотне бойцов при одном полевом орудии и двух станковых пулеметах полностью контролировали водную артерию. Завидев в бинокль караван из плотов, красный командир приказал дать для острастки холостой пушечный выстрел и просимофорить флажками, чтобы правили к берегу. «И как только белоказаки пропустили анархистского попа мимо своего поста?» Разглядывая в окуляры приметную фигуру в короткой черной сутане, обратился к комиссару отряда командир. «Неужто с боем пробился анархист?» Тоже прильнув к биноклю, всматривался в затянутую ремнями портупеи мощную фигуру батюшки комиссар. «Одним маузером и коротким клинком от казаков не отобьешься», — отрицательно замотал буденовкой командир. «Ты смотри, у него и немецкий пулемет под ногами стоит», — хорошо разбираясь в оружии, заметил комиссар. «Надо изъять», — облеснул губы командир. «Нам в хозяйстве такой агрегат пригодится». «Вестовой сказывал, что обеслух прошел, будто бы батюшка Алексей умыкнул у сотоварища анархистов золотую казну», — проявил осведомленность комиссар. «Вот что в первую очередь необходимо изъять». «А с толпой вдов и детишек что делать в штабе, не сказывали?» Уже зная, кто движется в караване, почесал затылок командир. «Стрелять по несознательным гражданам ему очень бы не хотелось, однако без пальбы развернуть обезумевших баб во свояси вряд ли получится». «Задержим на кордоне, пока разъяснения не придут», – пожал плечами комиссар. Разведчики с верховья реки донесли, что бойцов в караване нет. Одни подростки и инвалиды. Напряженно всматривался в окуляры командир. Сведения точные. На плотах укрыться негде. Давеча красные пластуны всех станичников пересчитали на привале. Только почему же белые казаки пропустили караван мимо? Даже пулемет не отняли. «Может, беженцы откупились золотом батьки Махно?» – логично предположил комиссар. «Вот сейчас и поглядим, сколько от казны анархистов осталось», – усмехнулся красный командир. «Пулеметчики, держите черного попа и его шайку под прицелом. Артиллеристы, зарядить пушку осколочным снарядом и, как причалит караван, навести на головной плот. Первому и второму отделениям залечь вдоль берега. Остальной пехоте примкнуть штыки. Как-то странно быстро движется караван, а ведь весел ни у кого нет. Убирая бинокль-футляр, достал комиссар наган из кобуры. Он уже присмотрел себе обновку, маузер-батюшки. Теперь осталось дело за малым – отжать оружие у попа. На моторной тяге идут. Со злым прищуром вынул наган из кобуры красный командир. На маузер-батюшке у него тоже глаз лег. Ну зачем попу такое знатное оружие? Караван плотов длинной змеей замер вдоль пологого берега. Большая осадка не позволила подойти вплотную. Осталась полоска в пяток шагов по песчаному мелководью. Красноармейцы, не боясь замочить ноги, цепью двинулись к головным плотам. На шаг впереди шеренги солдат, бредущих с примкнутыми к винтовкам штыками, шествовали, тыча перед собой наганами, командир и комиссар отряда. Однако вступить первыми на плоты им было не суждено. Мрачный поп в короткой черной рясе правой рукой вознес над головой медный крест, а левой властно махнул горизонтально. Вдоль кромки берега неожиданно образовалось бурное течение, замутившее илом воду. Будто из глубины реки выполз бурый змей и заскользил между ногами красноармейцев и краем плотов. Солдат-речной гад лишь слегка зацепил мутным боком, а вот оба руководителя оказались прямо на его пути. Башмаки солдат мгновенно провалились в песок, словно в зыбкое болотное месиво, а ноги командира с комиссаром утопали в мутной жиже по самые колени. Бойцы с паническими криками дружно рванули на твердый берег. Водный змей некрепко их зацепил. Башмаки с чавканьем вылазили из песчано-илового студня, а вот начальство увязло в мути основательно. Водный поток завихрялся у их ног, образуя злобно шипящие воронки. Через пару секунд обоих засосало уже по пояс. Стрелять из наганов по разбушевавшемуся коричневому водяному монстру было бесполезно. Красные командиры нацелили оружие на черного колдуна. Однако тот лишь самым краешком губ скептически улыбнулся на тщетные потуги смертных. Пальцы обреченных жертв со всей силы давили на спусковые крючки наганов, но этих усилий явно не хватало, чтобы провернуть патронные барабаны и взвести курки револьверов для выстрела. По взмаху руки батюшки водный змей угомонился. Речное течение унесло коричневую муть. Песок крепко сковал чресла красных командиров. А с учетом слоя воды, на поверхности остались торчать лишь смертельно бледные лица. Ну, разве что еще буденовка командира и кожаная фуражка комиссара. Бесполезные наганы они из рук побросали и тщетно пытались вырваться из сковавших пут. Но ладошки разгребали песок лишь до карманов галифе. Да и то песчинки, будто живые, упорно ползли обратно к ногам. «Покайтесь в грехах! Перекреститесь! Бог вас из водяного плена и выпустит!» Дал дельный совет батюшка Алексей и ласково улыбнулся проказникам. «Коммунисты в Бога не веруют!» – гордо вздернул подбородок притопленный комиссар. «Воля ваша!» – пожал плечами батюшка и, как ни в чем не бывало, сошел с плота и прошлепал до берега, не погружая сапог в воду глубже подошвы. Красноармейцы побросали винтовки и, выпучив глаза, принялись истово креститься. Командир, видя такой оборот дела, тоже счел факт хождения по воде весьма убедительным и, сняв буденовку, робко осенил скорбный лик свой крестным знамением. В следующую секунду вода забурлила у его ног, вымывая песчаную воронку. Командир лег на живот и в три гребка выплыл к твердому берегу. На песчаный пляж он выбрался на четвереньках. В ногах образовалась слабость, коленки мелко дрожали. Он в штыковую атаку ходил с меньшим страхом. Там перед ним стоял враг реальный, а сейчас столкнулся с проявлениями сил божественных. Темных или светлых – это не атеисту судить. Но зыбучие водные пески, мгновенно заржавевший наган и бродящий по водной глади чудотворец сильно впечатлили новообращенного атеиста. Вся многолетняя набожность враз вернулась в крестьянскую душу. «Грешен, батюшка! Возжелал обобрать караван паломников, идущих в земли обетованные!» С трудом сев на песок, покаянно склонил голову крестьянский сын. «Отпускаю сей грех!» – подошел ближе батюшка Алексей и возложил длань на чело покаявшегося. «Назови, воин, свое имя!» «Иван Боков!» «Будь здрав, Иван Боков! Служи отчизне честно, без корысти!» И тут же необыкновенная легкость появилась в теле Ивана, будто тяжкий груз с плеч сняли. От слабого толчка ступней командир стал в полный рост, словно невидимая сила подняла воздух. Казалось, оттолкнись чуть сильнее от земли и в небо воспаришь. Дрожь в коленях исчезла, в душе сладкий елей растекся, и в груди стало так легко. «Комиссар!» «Покайся, не то трясина до макушки вглубь засосет», — обратился командир к соратнику. «Пойми, дело не шуточное. Тут реальные силы орудуют». «Коммунисты в Бога не веруют», — продолжал упорствовать идейный атеист. Сын прачки еще с первого класса церковно-приходской школы закон Божий не взлюбил. Утопнуть был готов, но не покориться попу-анархисту. «Тимофей!» «Можешь и дальше попам не верить, но хотя бы, как на партсобрании, исповедуйся!» Склонял к компромиссу совестью дружок. «Неохота мне потом в трибунале оправдываться, что комиссара не уберег. Утопнешь зря. Руками мы тебя из зыбучих песков не извлечем. Набреши попу с три короба, ты же силен в агитации!» После долгой паузы, сопровождаемой злым сопением, комиссар внял голосу холодного разума, а не велению горячего партийного сердца. «Прости, батюшка, что желал золото Махно экспроприировать для нужд революции!» Скрипя зубами, сознался охотник до чужого добра. «Про золото откуда узнал?» – нахмурил брови Алексей. «О том все на юге Руси судачат!» – усмехнулся пленник песчаного дна. «Анархисты прислали требования на твою выдачу, если у красных появишься!» «А кто в штабе Южного округа сейчас командует? Фрунзе?» «Фрунзе. Только он сейчас остатки беляков на Крымский полуостров загоняет. А на твоем пути в Ростове-на-Дону, в ставке Южного фронта, сидит товарищ Троцкий, главнокомандующий всеми вооруженными силами Советской Республики». «Слыхал о таком стратеге», – призадумался над новой проблемой пастырь. «Его еще красным демоном революции враги кличут». Важно, вытягивая шею над водой, злорадствовала голова комиссара. «С таким ярым коммунистом тебе, анархисту, в жизни договориться. Это по его приказу. Всю анархистскую шваль в прошлом году в штабе под корень извели». «Порадовал», — улыбнулся Алексей. «Значит, не выдаст меня батьке Махно красный командир». «Ага». «Ежели золотой запас батьки Махно в революционный бюджет сдашь?» – ехидно оскалил зубы комиссар. «Ну, сын ведьмы сумеет уж как-нибудь с красным демоном общий язык найти. Договоримся!» – рассмеялся Алексей. «Да кто же анархистскую морду к товарищу Троцкому допустит?» – криво усмехнулся развеселившийся утопленничек. «А кто сможет остановить?» – уголком губ улыбнулся в ответ самоуверенный чудак. Но вот во взгляде батюшки добродушия не чувствовалось. Могильным холодом повеяло из бездонной черноты зрачков. Комиссару показалось, что вода затвердела вокруг притопленного тела. Дышать вдруг стало трудно, словно на глубину затянуло. «Я же покаялся!» Еле слышно прошипели побледневшие губы грешника. «Неискренне», — обвинил пастырь, но через секунду сжалился. «Однако на сей раз я твою душу в чистилище не отпущу. Ты будешь моим пропуском в апартаменты красного демона. Выползай из воды, готовь коней, ставку поскачем. Подашь на меня жалобу главнокомандующему и представишь Троцкому на скорый суд». Водоворот закружил у ног комиссара, размывая песчаные путы. «Иван Боков, пополни запас пресной воды на плотах и обеспечь сопровождение каравана до самого Ростова. А пока флотилия самотеком сплавится до города, я с твоим комиссаром в ставке фронта договорюсь о дружеском приеме переселенцев в Новый Свет». «Кто же сможет остановить?» Эхом прошептав сказанные сыном ведьмы слова, принялся беспрекословно исполнять приказ красный командир. Вера в Бога, может, еще не вернулась в душу атеиста, но магическую силу он сегодня почувствовал на собственной шкуре. Сомнений не оставалось. Есть великая мощь в пастыре. Такого красным демоном не испугаешь. Теперь ясно, почему белоказаки караван пропустили. Тут дело не в золоте батьки Махно, а в нечеловеческих силах казацкого мессии. «Кто же сможет такого вождя остановить?»